Благодарю вас, Мадонна, за совет и сведения. Благодарю вас за все. Я не останусь недеятельным. Если я не добьюсь большего, то, по крайней мере, воспользуюсь наследственной местью. Терять тут нечего. Жозе Серрано — это все-таки имя, которое даст знать о себе. Назовите мне также и мою мать, чтобы доказать свое происхождение». Рафаэла Патрочинио помедлила, потом сказала: «Имя вашей матери не имеет существенной важности. Но чтобы вы не думали, будто я хочу скрыть его от вас, ее зовут Франциска». «Еще раз благодарю, Мадонна. Я спешу в Мадрид. Вы придете вовремя, дон Жозе Серрано, и вы услышите обо мне. Не пробуйте же достигнуть миролюбиво того, что вы можете требовать. Повторяю вам еще раз. Ваш дядя стоит во главе правительства, изгнавшего королеву. Он не замедлит отделаться от вас. Я предупрежу его. Прощайте». Жизнь в нищете и бедности развела, по-видимому, дурные стороны в характере сына Жозе Серрано. Когда он уходил, монахиня проводила его взором, блестевшим радостью. Этот сын ее бывшего сообщника достиг теперь достаточной зрелости, чтобы понимать и свое положение, и свои права после того, как она открыла ему тайну его рождения. К тому же она чувствовала себя очень слабою и скоро ожидала смерти, которая, впрочем, не пугала ее, потому что страдания этой женщины были невыносимы. Она не предчувствовала, что время испытания будет тяжело и долго, так как сестра Патрочинио дожила до глубокой старости. Писец Жозе немедленно отправился в Мадрид. План действий созрел в его уме еще на дороге. Он купил хороший револьвер и внутренне смеялся, думая о его назначении. Он знал теперь, что обязан был с благодарностью принимать милостыню от сестры Патрочинио. Он знал теперь, где должно искать тех, кого касалась месть его отца и на кого он мог излить весь яд своей злобы, накопившейся годами. Писец Жозе слыл отважным молодцем. Покуда он спешил в столицу, напомним нашим читателям в конце повествования еще о некоторых лицах и обстоятельствах, вероятно, интересующих его. Старая Жуана испытала радостное свидание с Энрикой и ее супругом Дельмонт. Обе женщины плакали от радости, видя друг друга невредимыми и счастливыми. Энрика и Франциско привезли с собой в Дельмонте гроб с трупом Аццо и поставили его в склепе рядом со своими близкими родственниками. Таким образом, желание безродного цыгана найти вечное успокоение вблизи Энрики исполнилось. Рамиро, граф Теба, дружески простившись с обитателями Дельмонте, отправился путешествовать по Германии, так как немецкая нация вызывала в нем большой интерес. Четыре правительственных лица исполнили завещание Аццо, переданное им герцогу де ла Торре. Они нашли сокровища, которые этот благородный человек не употребил для себя, но с радостью отдал Испании. Они составляли значительную сумму, пришедшуюся очень кстати опустошенной казне временного правительства. Прим и Серрано, в свою очередь, сделали не меньшие приношения. Но судьба Испании все еще не была решена. Кто будет правителем? Кто получит в свое управление это прекрасное, освобожденное государство? Исполнится ли пророчество, сообщенное в начале нашего повествования, что корона украсит голову Франциско Серрано? Кортесы решили судьбу Испании. Заключение. Франциско Серрано, регент Испании. Звуки тысяч колоколов раздавались в Мадриде. Правитель выбран. Смутное время безначалия прошло.